дернул головой, сбрасывая наваждение, и вновь нырнул мыслями в автомобильную тему. На первый взгляд автомобильная промышленность в СССР в эти годы находилась на своем историческом пике. Союз занимал 6-е место в мире по количеству произведенных автомобилей с показателем в 1,3 миллиона штук. Это только легковых, если прибавить сюда и прочий колесный транспорт, всякие грузовики и автобусы, то данный показатель и вовсе вырастет до 2,2 миллиона штук с почетным 5-м местом в мире. Вот только, если посмотреть на модели, которые стояли на конвейерах основных заводов, то картина вмиг становится куда менее веселой. На Азлк до сих пор выпускался 412 «Москвич», история создания которого началась еще в конце 50-х, и закончилось производство которого в моей истории только в конце нулевых. Ни хрена себе такая полувековая история одной модели. На ВАЗе выпускали классику, которая в 60-х была отличным современным автомобилем, но в середине 1980-х уже успела прилично устареть. Еще была Нива, единственный более-менее современный советский автомобиль, которому всего 8 лет недавно исполнилось, и который пользовался спросом не только внутри страны, но и за границей, однако и он уже потихоньку начал попахивать нафталином, требуя модернизации. В Запорожье продолжали выпускать Лупоглазово. На ГАЗе все также собирали 24-ю «Волгу», замена ее на 31-ю в массе своей тормозилась номенклатурой, которая не желала ездить с быдлом на одних и тех же автомобилях. Такая вот цветовая дифференциация штанов по-советски. Еще были «Луазы», тот самый знаменитый «Луноход», «УАЗы» и прочая более специализированная техника, но погоды она не делала, поэтому ее статистику упоминать не будем для ясности. В конце концов, производимые на ЗИЛе для номенклатуры баржи совершенно точно не будут массовыми ни при каких условиях. Стюардесса принесла заказанный сок, слева внизу мелькнула широкая полоса «Волги», самолет пошел на посадку. Приземлялись мы не в Брежневе, там подходящей полосы не было. Обслуживающий всю местную агломерацию аэродром административно относился к Нижнекамску. Оттуда до родины КАМАЗов еще предстояло ехать 20 километров. Так вот насчет Полякова, бывшего министра автомобильной промышленности, а нынче подследственного. При нем процесс освоения новых моделей, если говорить откровенно, завис. У нас в стране имелась целая куча автомобильных КБ, фактически на каждом заводе имелось конструкторское бюро, которая занималась разработкой автомобилей с нуля. Причем, если посмотреть на все проектирующиеся автомобили этих лет, возникает резонное недоумение. ВАЗы линейки «Спутник», «Иж Орбита», «Москвич», «Светогор» и «Запорожец», «Таврия» похожи между собой как братья-близнецы, при этом фактически это были четыре набора абсолютно невзаимозаменяемых деталей. Зачем, а главное, нахрена? Кто там рассказывал о преимуществах плановой экономики? Как говорится, найдите 10 отличий. И самое главное, что на описываемый момент все четыре линейки автомобилей находились в разработке уже под 40 лет, и ни один из них не встал полноценно на конвейер. При Сталине Полякова бы не посадили, нет, ему бы помазали лоб зеленкой так быстро, что он и мама не успел бы сказать, и тут я с подходом железного грузина был солидарен. Ну должна же быть какая-то ответственность за свои действия. Колеса самолета мягко коснулись взлетки, двигатели с гулом ушли в реверс, еще спустя несколько минут мы уже подкатили левым боком к встречающей нас прямо на бетоне аэродрома делегации. Тут были все лучшие люди края, включая директора КАМАЗа, представителей местных партийных организаций и даже из краевой столицы приехал первый секретарь татарской АССР. У меня имелись к нему отдельные вопросы по поводу происходящего в Казани с подростковыми бандами, но пока я этот вопрос поднимать не стал. Мы с Ивашутиным договорились, что пока глава ГРУ будет заниматься расследованием своими силами, я ничего трогать не буду, чтобы не спугнуть. Не буду описывать все ритуалы, связанные со встречей, они каждый раз одни и те же, так что в этом просто нет смысла. Погрузились по машинам и двинули в сторону столицы производства грузовиков СССР. Вместе со мной в машине сидел новый министр автопромышленности Пугин Николай Андреевич. Как и в другой истории, его на это место повысили с должности директора ГАЗа. Там, правда, это произошло на год позже. Про Пугина никаких серьезных сведений моя память не сохранила, однако первое впечатление мужчина на меня произвел вполне положительное. Он был молод, всего 45 лет, на 25 лет младше предшественника, активен, напористый на просьбу описать проблемы автомобильной отрасли СССР тут же, ни капли не пытаясь приукрасить ситуацию, выложил все, что я и хотел услышать. Черт его знает, какой из него будет министр, но в той истории, имея вокруг кризисный перестроечный союз, он же как-то сумел пустить в серию сразу пачку новых моделей автомобилей. Тут я надеялся, с моей всемерной помощью он как минимум сможет не хуже. Пугин Н.А. Ну что там, ждут, трясутся, Михаил Сергеевич. Подсыкивают, я бы даже сказал. Ну это дело такое, я ухмыльнулся и сделал неопределенное движение рукой, иногда полезное, а то расслабились все, привыкли, что никто ни за что ни хрена не отвечает. Забыли. 37 и краткое годы Сталина, хотел сказать я, но прикусил язык. Подобного юмора тут от меня не поймут, а к серьезным чисткам я пока еще не готов. Так что арест Полякова был таким себе пробным шаром, чтобы посмотреть, как на это отреагирует номенклатура. Пока большого потока ходоков не наблюдалось, но я подстраховался, тиснул вправду большую статью о состоянии автомобильной отрасли и ответственности за нее лично министра. Поскольку с машинами в СССР действительно было сложно, защищать проштрафившегося чиновника народ не торопился. Все ждали, что будет дальше, останется ли это единичным уколом правосудия или начнутся более широкие репрессии. Черная обкомовская «Волга» в этот момент влетела колесом в выбойну на трассе, отчего нас весьма чувствительно тряхнуло. Я сдержался, а вот Пугин вполголоса выматерился. «Бога душу мать, автомобили будем обсуждать, тут дороги, только на кразах и ездить, а еще лучше на танках». Поводом для сбора автомобильного совещания было решение Политбюро о переориентации строящегося в Елабуге предприятия с выпуска тракторов и комбайнов на выпуск автомобилей. В той истории Горби пришел к этой мысли только в 1988 году, пока то, пока се, пока придумал, какую машину ставить на конвейер, уже и страна развалилась. Потом там в Елабуге пытались делать, без особого успеха, правда, ОКУ, уже в нулевых и десятых собирали Фиаты и Форды, потом вроде на китайцев перешли. Короче, история у этого предприятия была долгая и не очень счастливая. Тут же решено было с самого начала все двигать в сторону автопроизводства, благо первый бетон залит был меньше года назад, и в прошедшие месяцы строители в основном занимались обустройством нулевого уровня. Строили инфраструктуру, тянули подъездные пути, ЛЭП, собирали дома для будущих работников. По электричеству смотрели, двух реакторов хватит или еще два придется строить. Еще со времен строительства КАМАЗа регион этот был стабильно энергодефицитный и даже планировавшийся, очень, кстати, спорное, строительство дополнительных ГЭС на КАМе эту ситуацию исправить не могло. На помощь тут должен был прийти мирный атом, первые два блока татарской АЭС уже готовились к строительству, там тоже, как и Елази, готовилась пока сопутствующая инфраструктура. Строительство 3 ГО и 4 ГО реакторов пока только обсуждалось. Боюсь, что не хватит, товарищ Горбачев, учитывая целевые показатели, которые вы ставите. Новому министру я вкатил необходимость удвоения выпускаемых автомобилей в течение 10 лет. При том, что с запуском новых моделей вместо отработанных старых неизбежно произойдет просадка, сделать это будет не так-то и просто. Ну ничего, это еще никто не знает, что есть у меня мысли омский танковый под автомобильный перенастроить. Впрочем, пока у руля армии стоят нынешние руководители, сделать мне это совершенно точно не дадут, так с этим придется подождать. Да и потом еще нужно понять, стоящая эта идея или бред сивой кобылы. Вот так навскидку ответить на этот вопрос я был не готов. Прежде чем ехать на сам завод, у меня там была еще запланирована встреча с трудящимися и местным партактивом, я попросил сделать кугаля по городу. Брежнев оказался небольшим, но очень приятным на вид городком, построенным в типично советском стиле. Квадраты микрорайонов из панельных девятиэтажек, разрезанные широкими проспектами. В будущем самозванные урбанисты пытались втереть народу, что такая городская планировка якобы плохая, но лично я, пожив в разных городах, как необъятный, так и дальнего зарубежья, все равно остался убежденным фанатом именно позднесоветской системы. Когда у тебя все под рукой, и магазины, и места досуга, всякие школы и садики буквально во дворе, спортивные площадки опять же, и при этом много свободного места с зелеными насаждениями и просторными улицами. И уж, конечно, никому в эти времена даже в голову не придет вкорячивать 25-этажные свечки на любом свободном куске земли, протестные бетонные человейники высотой в 40 этажей, где в окно не видно буквально ничего, кроме стены дома напротив, и говорить нечего. Советским архитекторам такое даже в страшном сне привидеться не могло бы. Ну а в свете июльского ласкового, не юга, поди, тут даже летом средние температуры в районе 20 болтаются, солнышко, и вот эти страшные отвратительные совковые панельки девятиэтажки выглядели достаточно прилично. Просто они были не так давно построены и не успели обтрепаться. Глубокая мысль, на самом деле, можно построить что угодно, но, если потом 40 лет это никак не обслуживать, не ремонтировать и не приводить вовремя в порядок, оно по-любому превратится в говно. Вот еще что, Николай Андреевич, есть мысль, что увеличение количества автомобилей на улицах советских городов нужно учитывать заранее. Сейчас припаркованные у подъездов домов машины еще не стали проблемой, но если посмотреть на опыт западных стран, рано или поздно мы тоже с этим столкнемся, выдал я новому министру еще одну крутившуюся в голове мысль, авторство которой мне хотелось бы подарить кому-то другому. Я бы хотел, чтобы вы подали записку на имя председателя по поводу необходимости включить в строительный план на 12 пятилетку строительства выделенных, возможно даже многоэтажных, парковочных площадок. Парковочных площадок, не понял мою мысль Пугин. Это действительно так актуально, давайте подсчитаем. У нас сейчас примерно 7 автомобилей на 100 человек населения. Берем стандартный подъезд девятиэтажки, 4 квартиры на этаже, 10 комнат суммарно. Пусть в каждой комнате по человеку живет 90 человек на подъезд, или считай 6 автомобилей по имеющейся статистике. А есть ли для этих 6 автомобилей место? Кто-нибудь задумывался, а для 12, кто-то имеет место в гаражном кооперативе, кто-то оставляет свою ласточку в деревне, но для большинства самый простой выход – ставить машину просто у входа в дом. Производя каждую лишнюю машину, мы воруем место у людей. При этом не производить автомобили – это очевидно не выход, поэтому и нужно задуматься о строительстве специализированных мест хранения личного транспорта заранее. Гаражные кооперативы мне не нравятся, они места много занимают, да вообще являются рассадником всякого. Приемлемым выходом мне кажется строительство отдельно стоящих зданий парковок, с охраной и прочими достоинствами цивилизации. Хорошо, после небольшой паузы согласился с моими выводами министр. Очевидно, строительство было не в его парафе, поэтому подавая наверх подобную записку, он фактически ничем и не рисковал. Этот вопрос действительно нужно обсудить более тщательно. Прокатились по городу, свернули в сторону находящегося чуть в стороне от жилых кварталов завода. Ну, завод сам описывать, дело зряшное. Кто был хоть раз на территории завода-гиганта, тот сразу сможет себе представить обстановку. Все подобные объекты похожи между собой как братья. Ангары, склады, торчащие вверх краны, коптящие в небо трубы, стоянки с техникой. Тут, правда, эти стоянки были заставлены только-только произведенными новенькими грузовиками, ждущими покупателей, поэтому выглядели они не в пример наряднее, чем обычно. Попросил остановить у одного из встретившихся по дороге гастрономов, что вызвало явное волнение у местных властей. Глава 19.2. Некоторые вопросы советской торговли. 29 июля 1985 года. Брежнев, СССР. Правда. Трагическая гибель президента Йемена Али Насера Мухаммеда. В результате трагической автомобильной аварии погиб выдающийся государственный и политический деятель, президент Народной Демократической Республики Йемен, НДР и краткое, Али Насер Мухаммед. Советский Союз выражает глубокие соболезнования братскому народу Йемена, потерявшему своего верного сына и мудрого руководителя. Али Насер Мухаммед был настоящим другом Советского Союза, человеком, который внес огромный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. Его поддержка и активное участие в разработке соглашения о совместной эксплуатации недр НДР и краткое стали ярким примером стремления к взаимовыгодному сотрудничеству на благо народов СССР и Йемена. Несмотря на тяжелую утрату, советская сторона уверена, что это соглашение, имеющее стратегическое значение для обеих стран, будет успешно заключено и реализовано, как того хотел покойный президент. В эти трудные дни Йеменская социалистическая партия и краткое ИСП приняла решение избрать новым генеральным секретарем Али Салема Аль-Бида, который продолжит дело, начатое Али Насером Мухаммедом. Советский Союз выражает уверенность в том, что под руководством нового генсека Йемен продолжит движение по пути социалистического развития, укрепления независимости и процветания. Гастроном как гастроном, товарищ Горбачев, ничего интересного. А вот сейчас и посмотрим, Бросив взгляд на часы, стрелки показывали 5, вечерний наплыв еще не начался, значит и товаров еще должно быть много, и мы никому не помешаем. Я безапелляционно направился внутрь храма советской торговли. Увиденное не обрадовало. Нет, на самом деле все было далеко не так плохо, как рассказывали некоторые прекраснодушные разоблачители советского прошлого в оставшемся где-то там за гранью будущем. Во-первых, все глобально было не так плохо, как они рассказывали, а во-вторых, все же в 1985 году система еще работала более-менее сносно. Это уже после 1987 она в разнос пошла. Впрочем, на взгляд человека будущего и в эти времена внутренности советских магазинов выглядели как минимум небогато. «Добрый день, товарищи!» – поздоровался я с опешившими от визита высокого начальства работниками торговли. Из подсобки тут же выскочил высокий худой мужчина с щеткой модных в эти времена усов на вытянутом лице и бросился к нам для изъявления верноподданничества. Очевидно, в СССР это называлось по-другому, но мне в голову почему-то пришло именно такая ассоциация. Продолжайте работать, не обращайте на нас внимания. Ну да, как же, пришлось еще пару раз гаркнуть на усатого, чтобы тот не лез под руку. Все пытался провести экскурсию по своему откровенно небогатому хозяйству. Тут у нас хлебный отдел, хлеб свежий, сегодняшний после обеда получили. Консервы разные, рыбные берут хорошо, крабов нет, все разобрали, на следующей неделе завоз обещали новый. Из алкоголя столичное, вино 2 вида, портвейн, пиво в бутылках. Полки гастронома вроде бы были заполнены товаром, но если присмотреться, то тех же консерв было всего 1,5 десятка видов. Тушняк, скумбрия, шпроты, не ставшие еще дефицитом, печень трески и китовое мясо, несколько видов овощных, пресловутый завтрак туриста, жрать который можно было только от большой голодухи, зеленый горошек в стеклянной банке, что-то совсем местное, что я в других магазинах не видел и в прошлой жизни точно не встречал, готовый суп-рассольник, даже интересно стало. С другой стороны, стоит вот на полке бутылка с кефиром, та самая с зеленой крышечкой. Ну и нормально, нет десятка конкурирующих между собой марок продукта, так они и не нужны покупателю, ему нужен товар, чтобы он был качественный и дешевый, а все остальные маркетинговые уловки типа красивой упаковки и стоящей длинноногой студентки, которая бы предлагала его попробовать посетителям, без этого, я уверен, мы как-нибудь проживем. С молочкой вообще в магазине оказалось хорошо, и кефир присутствовал, и ряженка, и сметана в эмалированном ведре в горошек с торчащим половником, и масло в виде здоровенного такого бруска, от которого продавщица отрезала куски и заворачивала в упаковочную бумагу. Все эко никакого вредного пластика, зеленые из будущего могли бы быть такой организацией торговли довольны. С вот этим вот развесным изобилием, которое просто по природе своей становилось источником нарушений в торговле, я собирался бороться всеми силами. На 12-пятилетку у нас было заложено строительство, где-то полностью своими силами, а где-то и с покупкой отдельных линий за рубежом, сразу нескольких заводов по изготовлению упаковки для продовольственных товаров. Картонные и фольгированные пакеты, пластиковая тара, пластик, конечно, зло, однако и представить себе будущее без него тоже было очевидно невозможно, просто бумажная фасовка для того же масла, весовой товар. Это, во-первых, медленно. Нужен продавец, чтобы выслушать заказ, отмерять и отрезать нужное количество, взвесить, упаковать, бумага там, веревочки. Это все и формировало знаменитые очереди у прилавков. Ну а во-вторых, именно в этой категории формировались те самые, как сказали бы в будущем, коррупционные риски. Большая часть нарушений в торговле так или иначе была связана с обманом по весу. Тут отрезал чуть меньше, там магнитик к весам прицепил, жидкий товар немного водой разбавил, к мешку с сахаром на ночь ведро воды поставил, глядишь за официальной зарплатой даже и обращаться в кассу смысла нет, кому эти копейки нужны. А вот если тот самый сахар-песок станет продаваться не на развес, а в отмеренной, 2-5-10-килограммовой таре, то напитывать его водой смысла уже не будет. В запечатанный пакет со сметаной не добавишь воды или молока. На отрубленном на заводе бруске масла невозможно обвесить, а уж как ускорится сам процесс с продажи. Понятное дело, работники торговли все равно найдут, как обмануть систему, но вот объемы этого обмана так или иначе будут по мере перехода на упакованный товар заметно сокращаться. Ну и торговые автоматы. После бума торговых автоматов при Хрущеве, когда открывались целые магазины автоматической торговли, к середине 1980-х этот процесс уже изрядно подпротух. Реально массовыми были только автоматы по продаже воды, той самой, которая с газом и сиропом. Была у меня мысль вновь заняться этим направлением, тем более, что здесь имелась очевидная синергия с вышеупомянутым переходом на упакованный штучный товар. Вот только, как подступиться к этому делу было пока не очень понятно. Попытка озадачить Министерство торговли в лоб ожидаемо провалилась, там заниматься автоматами не желали, и всячески эту идею топили. Мол, хлопот много, толку мало и опыт подобного рода у них сугубо отрицательный. Это неудивительно, в общем-то, зачем торгашам нужно направление, с которого поиметь ничего невозможно. Видимо, нужно создавать какой-то отдельный департамент автоматической торговли, на который у профильного министерства тупо не будет влияния. Все это было чревато такими сложностями, что если честно, тупо опускались руки. Возвращаясь к гастроному в городе Брежневе, молочный отдел был тут вполне на уровне, а вот прилавок с мясом не порадовал. Какие-то кости, обрезки под гордым именем гуляш, одинокая курица такого экстерьера, что невольно в голове всплывали кадры из виденной когда-то кинохроники освобождения Освенцима и все. Нету больше мяса. Кушайте, трудящиеся, макароны с зеленым горошком, какие там нормы по потреблению бжу для занимающегося физическим трудом человека. Есть мысль, что по белкам так добрать будет сложно. А заверните мне баночку рассольника, супа вашего консервированного попробовать хочу, повернулся к продавщице, которая сделала стойку за прилавком. После чего посмотрел на директора и, ткнув в витрину пальцем, спросил: «Мясо где?» «Так это, товарищ Горбачев, все, что было, разобрали, один гуляш остался», — уел Галимович, каждый раз обращаясь к первому секретарю Брежневского горкома, с трудом сдерживал улыбку. «Вот уж имя отчества человеку досталось, специально придумывать будешь, забавнее не напишешь. Хотя, может, татарам и нормально, в конце концов у всех разные традиции, но для русского уха, тем более уха из 21 века, имя звучало интересно. А чем это ты трудящихся кормишь? Это у тебя такое снабжение или местные кадры пропустили мимо ушей начало кампании по расчистке авгеевых конюшен в торговле? Разберемся, товарищ Горбачев». Хусейнов так посмотрел на директора магазина, что тот, кажется, даже стал ниже ростом. Очевидно, ничего хорошего ему теперь не светило. Впрочем, нельзя не признать, имелись тут и объективные моменты, о которых глава горкома тут же начал говорить. «Третья норма снабжения у нас, при всем желании не пошикуешь. В целом, люди не голодают, но да, мясо очень быстро разбирают. Как по телевидению стали про рецепты из рыбы рассказывать, народ принялся лучше ее брать. Стало чуть легче, но глобально проблемы есть. Регион у нас промышленный, и климат для сельского хозяйства не слишком пригодный, сами понимаете. От внешних поставок зависим сильно. Забьемся, что, если сейчас обшманаем подсобку этого деятеля, найдем там много интересного». Я при всех совершенно по-босяцки протянул Хусейнову открытую ладонь, на которую тот перевел взгляд, не скрывая полнейшего обалдевания на лице. 100% там и мясо несколько кусков нормального лежит для своих, и еще черт знает что. Я не попытался было возразить оставшийся безымянным директор магазина, но я только шикнул на него, и он быстро увял. «Даже спорить не буду», — спустя несколько секунд развез глава города. «Только что делать, товарищ Горбачев? Ну, уволю я этого, вообще всех директоров завтра уволить можно, так ведь следующие будут такими же. У этого хотя бы дело налажено, а кто вместо них будет, вообще непонятно, как бы хуже ни стало. Думать надо, думать, головой работать, а не шашкой махать». Я повернулся к прилавку, достал из кармана трешку и протянул дородной продавщице. Та аккуратно, двумя пальцами, взяла банкноту, 100% в кассу не положит, а себе заберет и потом будет всем знакомым хвастаться. Обсчитала мне рубль 30 мелочью, клацнула кассовым аппаратом и наколола чек настоящий тут же штырь. От таких манипуляций у меня на душе аж потеплело, не часто доводится тут по магазинам ходить, сразу как будто в детство вернулся. Я отдал банку с рассольником прикрепленному, боюсь, я ее правда больше не увижу, хрен мне охрана позволит жрать какую-то гадость непроверенную, у них свои задачи и приоритеты. И повернулся к Хусейнову: «Вот у вас тут недалеко будут АЭС строиться, 4 блока, видимо, в течение 10 лет, а это много относительно дешевого электричества, ставьте теплицы, в чем проблема?» чтобы фрукты и овощи прямо здесь выращивались и сразу на стол гражданам попадали. Огурцы, помидоры, можно круглый год выращивать. Главное технологию отработать. Занимайтесь, на то вам от меня лично полнейшее благословение. Даже не представляю, с какой стороны к этому делу подступиться, пробормотал татарин. Явно никто ему раньше выращивать зимой помидоры под фитолампами не предлагал. У нас вообще есть институты, которые такой тематикой занимаются. Нужно будет навести справки. Дело-то действительно полезное. Изучите вопрос. Я кивнул. У нас вокруг Москвы теплицы строятся активно еще с предолимпийских времен. Грунтовые фрукты и овощи они, конечно, не заменят, но могут стать неплохим подспорьем в холодное время года. Ради справедливости, это я уже справки навел после возвращения в Москву, потому как знания в данном вопросе имелись более чем отрывочные. Те тепличные хозяйства, которые строились в эти времена в СССР, они относились к холодному или весеннему типу и не предназначались для круглогодичной работы. Там высаживались растения ранней весной, когда на открытом грунте еще работать было нельзя, что давало двухмесячный выигрыш по времени, не более того. Теплых или зимних же теплиц в СССР практически не было. Тоже логично в некотором роде. В будущем Россия отнюдь не от хорошей жизни стала мировым лидером в данном направлении. Когда мы потеряли большую часть Причерноморья, Закавказье и Среднюю Азию с выращиванием овощей и фруктов очевидно появились проблемы. Ну не растут помидоры под Новосибирском зимой, хоть ты тресни. И весной не растут, и осенью не особо. 3-4 месяца, а в остальное время сиди соленые ешь. Нет, это тоже вкусно местами, но свежие овощи, даже пластиковые тепличные, это очевидно не заменит. Была надежда, что после деиндустриализации отдельных южных республик там народ переключится на более стандартные и привычные для них сферы деятельности, после чего с фруктами и овощами станет резко легче, но и запасной вариант с теплицами тоже хотелось бы иметь на всякий случай. Короче говоря, история с зимними теплицами впоследствии получила продолжение, но нет смысла тут забегать наперед. Больше в этот день ничего интересного не случилось. Заскочил в заводской ДК, пообщался с рабочими завода, выслушал их просьбы и пожелания, в основном они как обычно касались проблем со снабжением, уверил, что политбюро в курсе проблемы, что я сам был сегодня в местном магазине и все видел своими глазами. Пообещал, что меры принимаются, и скоро станет лучше. Заверил со всей доступной уверенностью, которую, к сожалению, сам в полной мере не испытывал. Глава 19.3. Автомобильная бездна. 30 июля 1985 года. Брежнев, СССР. Советская Россия. Битва за Африку. Советский Союз выражает твердую поддержку антиимпериалистическим устремлениям народа Буркина-Фасо в его справедливой борьбе против полуколониальной администрации Мали. В условиях, когда бывшие колонизаторы продолжают оказывать давление на свободолюбивые народы Африки, Буркина-Фасо под руководством социалистически настроенного президента Томаса Санкары демонстрирует пример мужества и стремления к подлинной независимости. Президент Санкара, верный идеалам социальной справедливости и антиимпериализма, ведет свой народ по пути освобождения от гнета бывших французских колонизаторов. Его решимость построить общество, свободное от эксплуатации и неравенства, заслуживает глубокого уважения и поддержки со стороны всех прогрессивных сил мира. Советский Союз готов оказать братскому народу Буркина-Фасо всестороннюю помощь, как в военной, так и в гражданской сфере. Богатые недра этого региона, включая запасы полезных ископаемых, могут стать надежным фундаментом для будущего процветания страны. СССР выражает готовность участвовать в справедливой и взаимовыгодной разработке этих ресурсов, чтобы обеспечить устойчивое развитие и улучшение жизни народа Буркина-Фасо. Само же совещание, вернее его первый день, все мероприятия было рассчитано чуть ли не на неделю, я правда не собирался торчать все это время в Брежневе, планировал только дать толчок в нужном направлении, а там глядишь и сами разберутся, не маленькие, было назначено на утро 30 июля. Товарищи, открывающие слово предложили сказать мне, и я в общем-то не отказался, мне было что высказать нашим автомобилестроителям. Рад всех здесь приветствовать и всех здесь видеть. По автомобилестроению накопилось огромное количество вопросов, которые уже давно нужно было решать, далеко не все их приятно озвучивать, тем не менее именно этого требует наша коммунистическая сознательность. Однако, прежде чем обсуждать проблемы, Предлагаю справиться с приятной работой. Нужно придумать название для будущих автомобилей несуществующего еще завода в Елабуге. Мне представляется неправильным, что выпускаемые в СССР автомобили носят название своих заводов. Ну, во-первых, это обезличивает модели, а во-вторых, мы же на экспорт их продаем, а западникам разобраться в наших азах бывает порой достаточно сложно. Вот для ВАЗа придумали экспортное имя «Лада», а звук, очевидно, как был москвичом, так и останется, уже не изменишь, все привыкли. Но и для машин с ЕЛАЗа нужно собственное имя. Давайте его прямо сейчас коллективно и придумаем. Нужно что-то короткое в 4-5 букв, без шипящих желательно, и в идеале так, чтобы написание латиницей и кириллицей полностью совпадало. «Кама!» – тут же выкрикнул кто-то из зала. «Кама хорошо!» – кивнул я, сам о таком названии думал, оно все же максимально очевидно. Но уже есть велосипеды такие, вроде как не очень хорошо машину велосипедом обзывать. Предлагаю оставить это название про запас, а пока, подумать еще. Опять же, не обязательно, чтобы это было определенное имеющее конкретное значение слово. Оно может ничего не означать, просто красиво звучать. В итоге собравшиеся в зале специалисты автомобильной сферы за 10 минут накидали дюжину относительно приличных вариантов, по которым потом договорились провести открытое голосование. Как народ выберет, так и назовем. Ну а теперь давайте перейдем к менее приятным делам. Товарищи, я открыл лежащую передо мной папку и приготовился раздавать слонов. За прошедшие после появления Нивы годы в нашей стране на конвейер не встала ни одна принципиально новая модель автомобиля. Все попытки обновить модельный ряд стабильно проваливались, граждане вынуждены довольствоваться машинами, которые разрабатывались чуть ли не 30 лет назад. Наверное, не нужно объяснять, что эта ситуация неприемлема. Опять же, ради справедливости, в данной ситуации далеко не только производственники виноваты были, хотя они тоже постоянно проваливали ОКР, выпускали сырые прототипы и вообще порой вели себя странно. Другое дело, что вся концепция существования страны не предполагала массовой автомобилизации населения. Ставка в СССР всегда делалась на общественный транспорт, который по сравнению с зарубежными аналогами действительно был неплох, а автомобили, тем более личные, тут нужны были исключительно, чтобы не отставать критически от капиталистических конкурентов в качестве жизни, чего Союз не мог себе позволить с точки зрения идеологии. Если бы за забором не было других стран, где с машинами проблем не имелось, уверен, у нас бы вопрос автомобилизации не поднимали бы еще очень долго. Плюс в руководстве Союза так за все время и не нашлось большого любителя автомобилей, который бы потащил эту тему вперед на собственном энтузиазме. Я, кстати, к железным коням тоже всегда относился чисто утилитарно, без восторга, предпочитая по городу передвигаться на метро или такси, а автомобиль используя только при выездах на более дальние дистанции или для транспортировки более габаритных грузов, чем собственная пятая точка. Другое дело, что глупо равнять всех по себе. Были у нас в стране и энтузиасты автомобильного дела, что же теперь на их желания и потребности болт положить, что ли? Да и имелось понимание насыщения страны товарами для стабилизации экономической ситуации, так что лишний миллион автомобилей тут мог сыграть вполне существенную роль. Ну а дальше, если возвращаться от размышления о великом к суровой действительности, пошли выступления уже непосредственно специалистов, растянувшиеся на долгие и долгие часы. Была поднята сразу целая кипа вопросов, начиная от не всегда качественного металла, который, как оказалось, поставляли советские металлургические комбинаты на автомобильные производства. Автомобилисты отмечали, что штамповать кузовные детали из немецкого или шведского металла проще, и брака в итоге выходит меньше, недоведенных двигателей, с которыми у нас тоже имелись проблемы, и заканчивая вопросами экстерьера нового модельного ряда. На второй день я не выдержал и поставил вопрос ребром об упразднении многочисленных заводских КБ, а вернее об объединении их в одну структуру. А то получается какая-то хрень, в каждом городе ведутся собственные разработки, а автомобили как были кривые, косые и неинтересные никому на внешних рынках, так и остаются. Внес предложение о максимальной унификации узлов и деталей. В идеале автогиганты вообще не должны производить большую часть оборудования на своей территории. В конце концов, что мешает открыть завод условно автомобильных генераторов, который будет производить номенклатуру, закрывающую потребности всех автопроизводителей Союза, а на месте из таких вот кирпичиков только собирать машины и проводить предпродажную подготовку. Короче говоря, Идея заключалась в уходе от автономных производств к максимальной интеграции и взаимозаменяемости. Очевидно, далеко не всем это понравилось. И если запорожцы и ижевцы в целом без восторга, но были согласны на роль второго плана, то вот между представителями ГАЗа, особенно с учетом того, что новый министр был как раз из Горького, а Зуковаза прямо на месте развернулась серьезная борьба за лидерство. А еще двигатели. С двигателями в СССР все было сложно, особенно с дизельными, ту же КамАЗовскую линейку если брать, сколько ее там делали. Чуть ли не 10 лет пилили восьмерку V-образную, а шестерку и десятку в итоге вовсе не осилили. Несмотря даже не военный заказ, у меня в итоге появилась даже мысль тупо купить двигатели, подходящие где-то за границей. В конце концов, как раз в эти времена производятся знаменитые вольвовские и ваговские двигатели-миллионники. Впрочем, вольвовский В-20 уже, наверное, староват, зато можно в сторону японцев посмотреть, может там что-то получится выхватить. Однако меня заверили, что советские конструкторы справятся сами. С другой стороны, почему бы и не справиться, если перекинуть в автомобильную отрасль часть средств, широким потоком идущих на военку, и прикрутить краник бесконечных желаний наших армейцев. Нужно менять мышление у людей. В СССР строили что-то для армии, а потом на этих деталях пытались с минимальной переделкой собрать аналогичное изделие для гражданского рынка. Получалось обычно дорого и криво, потому что слишком разные задачи. Ну ведь очевидно, что из бомбардировщика Ту-95 не получится сделать хороший пассажирский самолет, очевидно же. Но нет, ОКР провели, средства освоили, 30 машин собрали, поняли, что говно вышло и плюнули. А отвечать кто будет за просранные средства, и я бы понял, случись это при капитализме. Откат, распил, подмазали кого нужно, поделились прибылями, так ведь нет. Чистая незамутненная, рафинированная бесхозяйственность. Очень по-советски. В конце второго дня совещания перед тем, как покинуть этот шабаш, мне вновь дали слово. Тут нужно сделать оговорку, что вся эта говорильня меня уже изрядно достала к этому моменту, что вылилось в накатившее тяжелой волной отвратительное настроение. А еще я плохо спал ночью, в местной гостинице, которая была отнюдь не 5 звезд по уровню комфорта. Мне, конечно, выделили самый лучший номер, но даже он какими-то излишествами похвастаться не мог. Плюс меня все же уговорили прошлым вечером хряпнуть с местным начальством пару рюмок беленькой, чего я не делал уже достаточно давно, и теперь организм мне высказывал свое фе. Все эти факты вылились в плохой сон и общую раздражительность. И, когда в своей речи я поставил задачу заводчанам полноценно запустить новые модели на конвейере до конца 1986 года, а новому заводу в Елабуге выдать первую продукцию в 1988, и кто-то из зала крикнул, мол, и раньше сможем, да еще и сидящий в президиуме Талгат Абдуллин, руководящий стройкой будущего ЕЛАЗа, директора у завода пока не было, поскольку и завод на этом этапе был более воображаемой конструкцией, чем реальным объектом, тут же отреагировал и, вклинившись, начал что-то говорить про социалистические обязательства и желание закончить стройку раньше планируемых сроков, в стиле 5-летку в 3 года, все это уже выбесило меня, окончательно, не сдержался, каюсь, но так уже достали эти все прожектеры, которым только языком ляпать туда-сюда, а как до дела доходит так, какие нахрен социалистические обязательства, товарищ Абдуллин, что вы мне тут втираете, у нас есть план, утвержденный правительством, по нему на стройку выделяются ресурсы. Вы хотите бетон сверх плана из воздуха достать или, может, качеством пожертвуете? Песочку побольше к цементу примешайте, чтобы объем дать сверхплановый, или, может, с других строек украдете? Действительно, зачем строить дома трудящимся? Они и в общежитиях поживут, а такие излишества, как магазины и места досуга, вообще буржуазный пережиток прошлого. Рабочий должен трудиться от восхода до заката, так чтобы о бытовой неустроенности сил думать не оставалось, так что ли, вы мне вот это дерьмо тут прекращайте. Я прихлопнул открытой ладонью по кафедре, за которой стоял и, кажется, от этого хлопка подпрыгнула половина сидящих в зале автомобильных специалистов. Они, блять, машину не могут на конвейер поставить 10 лет ни одну новую, а тут собираются повышенные обязательства на себя брать. Хорошо, берите, но, если провалите их, уедете кайлом махать за полярный круг. У нас каторги уже нет в стране, но лично ради вас организуем одну. Ну что, согласны? На пожелавшего высунуться чиновника, к которому оказался обращен мой спич, страшно было смотреть. Его лицо налилось краснотой, взгляд начал бешено прыгать по сидящим рядом коллегам, как будто ища у них помощи, однако товарищи, отлично чувствуя момент, начали явственно отодвигаться от вызвавшего высочайшее неудовольствие чиновника. Это выглядело даже немного странно, вроде бы никто явно не шевелился, однако вокруг Абдулина уже через несколько секунд образовалось такое себе свободное пространство, полоса отчуждения. «Пожалуй, что и откажусь», — из последних сил попытался как-то свести в шутку татарин. «Я же тем временем уже мысленно корил себя за свою несдержанность. Ну сколько можно, одно и то же каждый раз, ведь можно промолчать, поулыбаться, а потом сделать втык в частном порядке. Можно. Ну так зачем ты, дубина такая, свои эмоции негативные людям в лицо суешь? Ну не 15 же тебе лет. А с другой стороны, в той истории все постоянно улыбались, делали вид, что проблем нет, и до чего докатились. Может и не помешает людям встряска хорошая, глядишь от пары матерных слов, благо не на камеру, а то бы совсем некрасиво было, еще никто не умер. Вот видите, это разумное решение». Я вновь повернулся к залу. «Хочу предупредить всех ответственных товарищей. Сложившаяся за последние годы система меня не устраивает кардинально. У нас куча КБ, в которых десятилетиями сидят люди, что-то разрабатывают. А мы как производили классику еще итальянцами нам постеленную на конвейер, так и производим. И не надо мне про модельный ряд рассказывать, чтобы крашеную решетку радиатора на хромированную поменять столько инженеров не нужно. С сегодняшнего дня все будет по-другому, в том числе и в плане персональной ответственности. Бывший министр Поляков тут мне соврать не даст. За срыв сроков, за срыв плана, за просадки по качеству и брак будут отвечать конкретные люди. С другой стороны, я могу пообещать заводчанам из приютившего нас КАМАЗа, из будущего ЕЛАЗа, из других автозаводов, что именно им пойдут первые машины новых серий. Больше всего спутников будет кататься не по Москве, а по Тольятти, Горькому, Брежневу, Запорожью и Елабуге. Вы дадите стране лучшие, страна даст лучшие вам. Вот вам мое на то слово. Зал отреагировал на мои слова бурными аплодисментами, не знаю, насколько они реально были искренними. По результатам совещания были приняты следующие кардинальные решения. Очень многим они не понравились, однако во всяком случае это уже было похоже на некий структурированный плановый подход к экономике. Во-первых, все экспериментальные однотипные модели, которые являлись прямыми аналогами друг друга, отправлялись на свалку. В Запорожье, Ижевске, Москве и Тольятти теперь до конца 1986 года должны были встать на конвейер однотипные и полностью взаимозаменяемые по агрегатам спутники. Те самые восьмерки и девятки, которые зубило. К ним же ставилась задача разработать на той же платформе и с максимальным использованием уже производящихся узлов спутник в фарм-факторе седан, универсал и легковой фургон. Помнится, зазовский каблук пользовался у всяких местных предпринимателей немалым спросом. Также ВАЗ продолжал производить Ниву и готовил ее модернизацию с тем, чтобы с запуском завода в Елабуге полностью отдать эту модель туда. На базе Нивы-2, лично я возлагал на эту модель огромные надежды, видя в ней будущий советский кроссовер-паркетник, который грозил стать настоящим хитом продаж. Кроме того, планировалось запустить удлиненный пятидверный вариант Ниву пикап. Третьей легковой платформой становилось микролитражное ОКО. Все попытки продавить запуск этой машинки на мощностях ВАЗа, КАМАЗа или существующего еще только в проекте ЕЛАЗа я срезал без всяких сомнений. Ну не умеем мы делать одновременно сразу много дел в СССР. Предложи выпускать параллельно 5 моделей, не дойдет до стадии реализации ни одна. Да, это недостаток нашей экономики, и нет смысла посыпать голову пеплом, просто нужно концентрироваться на преимуществах. Один завод, одна модель и все, сразу дело пойдет. Ну во всяком случае я на это очень надеялся. ОКУ решили отдать на Луцкие и Серпуховские заводы. Луцкий луноход, очевидно, устарел, там предстояло еще с армейцами пободаться, под которых изначально эта машинка и производилась, как эвакотранспорт поля боя, СИАС и вовсе выпускал всякую дичь типа мотоколясок-инвалидок, родом откуда-то из 1950-х, все это нужно было снимать с конвейера и ставить туда что-то более адекватное. Вот ОКО и должна была стать таким заменителем, на ее основе, кстати, потом тоже сделали, с минимальными переделками по салону и агрегатам, специализированный транспорт для людей с ограниченными возможностями, Так что тут мы тоже ничего не потеряли фактически. Четвертой платформой была «Волга». Все вот эти ограничения на производство машин и давление на заводчан, чтобы они собирали поменьше новых 31Х, а вместо них клепали старые 24Е, я лично отмел и предложил всем недовольным обращаться в Кремль за разъяснениями. Ну ведь это бред же. Решили, что 24УЮ до конца года будут снимать с конвейера и полноценно ставить на ее место 31УЮ уже без всяких ограничений. Более того, я дал задание начать работу над новой платформой. Все же 31А не была самостоятельной моделью, а являлась только глубокой модернизацией 24ОЙ, с тем, чтобы на ее базе в последующем выпускать минивэны и микроавтобусы. Первые явно нужны были большим и многодетным семьям в СССР, благо таких все еще имелось немало, вторые и вовсе использовались повсеместно. Те же РАФы именно на газовской платформе производились. Кроме того, обсудили возможность, уже правда в будущем на базе новой платформы, запустить полноценную линейку «Волги» универсала и пикапа. Насчет второго не уверен, но первый совершенно точно будет пользоваться спросом. Плюс уже вне обсуждения легкового транспорта благословил ребят из Горького на создание чего-то типа будущей «Газели». Тоже полезная платформа, почему бы не начать ее выпускать. Ну и последней легковой платформой, которая должна был сохраниться в производстве после затеянной мною масштабной перетасовки, стал «Уазовский козлик», вернее то, что должно было прийти ему на замену, поскольку нынешний 469 уже тоже явно не отвечал запросам времени. И опять же тут предполагалась целая линейка максимально унифицированных машин, включая пикап, микроавтобус, прощай вечная буханка, в этом мире анекдоты про тебя и твою идеальность не будут актуальными спустя 40 лет, и даже микротоннажный грузовичок формата 3/4. Теоретически в эти 5 универсальных платформ должны были поместиться все планируемые 2,5 миллиона легковых автомобилей, которые мы наметили себе выпускать к началу 1990-х, а там, глядишь, уже и 10-я серия пойдет. Совсем другой у машин будет и экстерьер, и начинка, можно надеяться, если «Союз» не развалится. Лет через 15 сможем наконец вытащить свое автомобилестроение на полноценный мировой уровень. Все остальные модели, классику, всякие москвичи, ижи, луноходы и прочие там запорожцы, планировалось полностью снять с производства до конца 1986 года. Впрочем, как оно получится на самом деле, было, конечно же, отсюда из 1985 года совершенно непонятно. С одной стороны, это вызывало тревогу. Просадка при смене моделей на конвейере была неминуема, с другой, я, разобравшись с этим направлением, испытал настоящее облегчение, как будто скинул с плеч несколько старых обветшалых плащей, которые уже не защищали ни от холода, ни от дождя, а только в ногах путались. Такая вот пришла в голову аналогия. Глава 21. Больничный. 5 августа 1985 года. Москва, СССР. Пионерская правда. Мир открывает новую страницу в истории мировой фантастики. Дорогие товарищи, издательство «Мир» с гордостью сообщает о запуске новой серии, посвященной шедеврам мировой фантастической литературы. В рамках серии выйдут произведения, которые уже стали классикой жанра и вдохновляют читателей по всему свету. Однако спешите подписаться. Тираж каждой книги ограничен всего 200 тысячами экземпляров. Учитывая огромный интерес советских читателей к фантастике, книги могут разойтись мгновенно. Не упустите шанс пополнить свою библиотеку изданиями, которые станут настоящим украшением любой книжной полки. Подписка уже открыта. Обращайтесь в отделы подписных изданий книжных магазинов в вашем городе. Помните, фантастика – это не просто мечта о будущем, это шаг к нему. Вернулся из Брежнева, купленный за свои кровные суп я, конечно, так назад и не получил, а жаль, до конца недели успел еще встретиться с делегацией парламентариев из Франции. Французы, несмотря на секретность, как-то узнали о наших с Аниэлли предварительных договоренностях и прискакали в СССР провентилировать вопрос насчет возможного переноса к нам и другого трудоемкого и ресурсоемкого производства. Я пока не стал отвечать ни да ни нет, позиции в ряде товаров народного потребления, которые нуждались в дополнительном подкреплении, имелось у нас много, но хотелось бы, конечно, сначала запустить первый пилотный проект, а потом уже масштабировать его дальше. В первую очередь с точки зрения идеологии, Далеко не всем в ЦК нравилась идея сдавать советских рабочих в рабство. В пятницу успел еще встретиться с председателем коммунистической партии Португалии Кунилом. Португалия была одной из немногих стран Европы, где коммунисты не только регулярно попадали в парламент страны, но при этом и сохраняли относительно просоветскую марксистско-ленинскую платформу. В отличие от тех же коммунистов Франции, например, от которых нам в Союзе было пользы примерно нисколько, Алвару Кунил, обсудили с португальцем варианты сотрудничества, он, видимо, тоже прознав про наш с итальянцами эксперимент, предложил привлечь настроенных к коммунистическому движению позитивно предпринимателей из Португалии к подобного рода сотрудничеству. Я со своей стороны авансировал португальцу кое-какие дополнительные средства под ожидавшиеся в октябре внеочередные выборы в парламент Португалии. Короче говоря, на этом фронте шла нормальная работа, сказал бы кто Кунилу, что через 5 лет Союз может развалиться, он бы, наверное, очень удивился. На выходных снова собрались мужиками пожарить шашлыки и попить пиво, посидели хорошо, даже местами слишком. То, что слишком, стало понятно, впрочем, уже чуть погодя. На следующий день, это был понедельник, сам по себе день непростой даже без дополнительных отягощений, я проснулся и понял, что сегодня никуда не поеду. Прошлым вечером мы с мужиками засиделись до поздней ночи и явно переборщили. Причем по всем параметрам. Мой непривыкший к алкогольным интоксикациям организм явно выражал протест. Голова гудела, во рту как будто кошки насрали, а содержимое желудка опасно подтягивалось к горлу при малейшем движении. В общем, классическое такое похмелье, отягощенное еще и очевидной простудой. Как можно простудиться в августе, когда даже ночью температура воздуха не опускается меньше 10-12 градусов, это отдельный вопрос, но забитый нос и подозрительные ощущения в горле недвусмысленно намекали на то, что здоровье генерального секретаря вышло из чата. Раиса Максимовна что-то буркнула про алкашей и, даже не пытаясь проявить сочувствие или заботу, отправилась на работу. У нее по понедельникам в институте были пары, и она явно не собиралась пропускать работу из-за такой мелочи, как похмельное недомогание супруга. С другой стороны, иного я от нее уже не ждал. Отношения наши всего за каких-то 5 месяцев скатились до состояния вынужденного сожительства, обоим было понятно, что вернуть все как было уже не получится. Скандалов Раиса мне не устраивала, спасибо и на том, порой на несколько дней переезжая на нашу московскую квартиру, а потом возвращаясь обратно для соблюдения правильного, так сказать, благопристойного внешнего облика советской семьи. В общем, женщина только посоветовала никуда не ездить, взять больничный, после чего хлопнула дверью и была такова. Ну а я, собственно, так и сделал. Отзвонился в Кремль, сказал, чтобы меня не ждали. Там тут же подняли переполох. Неудивительно, за полгода со времени избрания на должность генсека я не пропустил ни одного рабочего дня и в среднем работал по 60 часов в неделю. Понятно, Болдин подумал, что я тут при смерти, наверное, лежу. Через полчаса прилетела машина из Кремлевки, с мигалками и прочей иллюминацией, послушали меня, повертели со всех сторон, похмыкали насчет переоценки собственных сил в деле борьбы с алкоголем, поставили капельницу, дали каких-то таблеток. Сразу стало легче, жаль, что простуду вот так же быстро вылечить невозможно, теперь буду 3 дня ходить носом шмыгать, да платки грязные менять. И все же советую вам сегодня отлежаться, померив на всякий случай давление, 120 на 80 как у молодого, можно гордиться, не зря бегал по вечерам, дал последнее наставление молодой дежурный врач. Лучше дома день провести, чем потом неделю на ногах болезнь переносить. Считайте это официальной врачебной рекомендацией. А я и не собирался никуда ехать, воспользуюсь ситуацией, выходной себе устрою. Еще через некоторое время я остался предоставлен сам себе. Налил себе чаю, включил ящик. По Первому каналу шел обзор международных новостей, в очередной раз вспоминали ранги штатовки, потом съехали на тему продолжающейся войны между Ираком и Ираном. На прошлой неделе в Тегеран ушла первая партия противокорабельных ракет, 2 батальона по 15 пусковых установок. Комплекс «Редут» вооруженной ракетой П-35 был 1960-х годов разработки, и к этим временам уже изрядно устарел, вовсю шел процесс замены его самым современным «Прогрессом», ну а снятые с вооружения пусковые мы по сходной цене предложили Ирану, не напрямую конечно, а через Йемен в виде прокладки, вместе с приличным запасом самих боеприпасов. Очевидно, персы найдут, куда пристроить ракеты. Там в заливе вовсю разворачивалась танкерная война, подкинуть дровишек в этот костер виделось совсем не лишним. Плюс имелась у меня в памяти информация, правда очень отрывочная, никогда не интересовался особо этим моментом, насчет столкновения Ирана и США в 1988 году, когда американцы в прямом бою потопили иранский фрегат, а попытки ответа с помощью американских же ракет «Гарпун» полностью провалились. Ну вот и имелась у меня надежда, что наши птички справятся с поставленной задачей лучше. Переключил на вторую программу, там шла кулинарная передача, какая-то женщина бальзаковского возраста увлеченная резала овощи. В конце августа телевизионщики обещали наконец запустить четвертую программу, и тогда все подобные развлекательные шоу должны были уехать туда, оставив на второй всякие концерты и прочую культуру. Мы активно шли в сторону специализации каналов и всего за несколько месяцев сделали для развития телевидения больше, чем за два десятилетия до этого. Более того, при детальном изучении наличных резервов, оказалось, что и оборудование для пятой программы у нас в общем-то в наличии имеется. Для запуска пятого канала решили использовать технику резервной телестудии Министерства обороны, которая изначально предназначалась для работы в случае большой войны. Чисто советский подход, вместо того, чтобы сделать качественный продукт здесь и сейчас, улучшить жизнь народа, решить сразу несколько проблем, просто потратить средства и сложить технику на всякий случай. Шок было. В общем, несмотря на протесты военных, найденное богатство мы передали телевизионщикам и те его сейчас активно осваивали. Так что глядишь, еще через полгодика у нас и пятый общесоюзный канал появится. На третьем канале шел какой-то фильм. Черт его знает, какой, совершенно точно в прошлой жизни его не видел. Что характерно, про больницу, можно сказать, в тему попали. Мысль неожиданно перескочила на медицинскую тему. А на дворе ведь 1985 год. В Америке начинает свое победное шествие СПИД. Через 5 лет от него Фредди умрет. Скоро и в Союз приедет. Тут как ни закрывайся, а от этой заразы полностью уберечься не выйдет. Начать наконец массовую продажу и раздачу презервативов, так ведь рождаемость упадет, она и так в европейской части страны уже далеко не блестящая. Нужно Минздрав накрутить по поводу стерилизации инструментов, помнится была какая-то паршивая история с массовым заражением детей в Элисте. Даже смешно, хотя скорее грустно, об этом говорить, 20 век потихоньку к концу подходит, а у нас врачи с правилами асептики и антисептики не знакомы, мрак и ужас. Как минимум нужно ввести анализ на ВИЧ-СПИД в программу диспансеризации населения. Лечить это пока мы не сможем, но можем, пользуясь преимуществами советской плановой медицины, хотя бы вовремя это дело выявлять. Брать анализы у всех, кто въезжает в страну, хотя бы у моряков, им же и презервативы выдавать бесплатно. Я невольно поморщился, резиновые изделия 2 в СССР были просто отвратительного качества. Из толстой резины, присыпанные тальком, чтобы не слипались. Какая там смазка, что вы. Это капиталистическое излишество, настоящий коммунист может прямо по абразиву пихать, да. Их как будто специально делали так, чтобы народ поменьше резинками пользовался. Спасибо советским презервативам, что мы есть, ходила в эти времена общеизвестная хохма. Под эти размышления и тихий бубнеж ящика я, завернувшись в плед, мягко провалился в сон. Возвращение в реальный мир из царства Морфея оказалось у меня, однако, далеко не столь приятным. Я даже не сразу понял, из-за чего, собственно, проснулся, голова была такой пустой, что аж гудела, носоглотка распухла и забилась соплями, а рот пересох из-за невозможности дышать носом. Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать свое положение в пространстве и сообразить, что это трели телефона вырвали меня из сна. Откинул плед, с тихим матом поднялся с дивана, подошел к телефону, поднял трубку. Горбачев у аппарата. Попытался добавить в голос бодрости, но кажется, получилось не очень хорошо. Маршал Соколов беспокоит. Михаил Сергеевич, прошу прощения, что беспокою, но у нас ЧП. На той стороне телефона прорезался голос министра обороны. Сердце предательски кольнуло, а мозг попытался за полсекунды угадать, что же могло произойти такого, чтобы дергать генсека на больничном. Что случилось? Радиационная авария на подводной лодке, с пожаром и жертвами.